Глава 23. Финал. Главы Альянса прекрасно понимали, что штурм особняка Люциферов не будет простой прогулкой. Узурпатор позаботится о своей безопасности. В этом сомневаться не приходилось. И пусть к началу самой важной битвы реставраторов против Кезефа немало кланов выразили свою поддержку Альянсу, прислав на помощь небольшие отряды, все же реальные силы врага оставались загадкой. Да, армия Альянса пополнилась новобранцами. Десятки кланов до этого наблюдали за тем, как идет война, а сейчас решили все же поддержать реставраторов, чтобы потом не говорили, что они остались в стороне. Правда, поддержка от одного подобного клана — это всего несколько аристократов да несколько дружин. Уна и Илья Ильярис между собой такие кланы прозвали полусоюзниками. И тем не менее, суммарно под знаменами Альянса после разрушения Осевого дворца собралось больше 10 000 новых бойцов. У узурпаторов складывалась кардинально противоположная ситуация. Как докладывала разведка, хватало кланов, успевших ранее выразить свою поддержку новому правителю и даже отправить своих членов в ЕОА, но теперь предпочитающих отсиживаться в сторонке. По сути, ни для кого из осевой аристократии не было секретом, что у стен особняка Люцифера должна разгореться битва. И, тем не менее, не все, на кого мог бы рассчитывать узурпатор, решили в этой битве поучаствовать. О проблемах противника Уна Зевс и другие клавы Альянса знали заранее. Однако Илья не раз повторял, не стоит недооценивать Кезефа. Он поставит все на эту битву. И если выиграет, то те, кто отвернулись от него, вернутся под его начало. Тогда нам уже не победить в войне. Не говоря уже о том, что даже при нынешнем раскладе сил, если Кезев соберет все свои войска у стен собственного особняка, численность его бойцов окажется, скорее всего, выше численности армии Альянса. Тем не менее, у нас есть я, Илья, Дита Венер и Царь-Дракон, думала Уна перед боем. А у них сам Кезев, его сынуля и Сет. Если считать драконов, гуру у нас больше. Что же он предпримет? Ответ на свой вопрос Уна получила практически сразу, как только Эрлеон Зерий, командующий штурмом внешней башни на ее направлении, отдал приказ наступать. Среди бойцов ЕОА и лояльных Кезефу кланов, защищавших Б5, было множество черных крылатых фигур. Демонов, созданных из Йоки и Праны. Илья Ильярис иногда использовал двойников в бою, но ограничивался, насколько знала Уна, лишь одним экземпляром. Кезев же создал их больше 2500. Всего его особняк защищали 15 башен, по 5 в каждом круге. Главы Альянса присвоили этим башням порядковые номера. Буква означала «внешняя», «средняя» или «ближняя» к особняку башня. Ну а цифра — ее номер, если смотреть сверху и считать по часовой стрелке. Стало быть, армия Альянса была разделена на 5 частей, и каждая часть столкнулась с демонами-двойниками, и у каждой башни было минимум по 5 сотен двойников Кезефа. «Вот, значит, как ты готовился, гад!» — пробормотала под нос Уна. Она стояла на глайдере, замершем в 50 метрах над землей, и, усиливая зрение праной, внимательно следила за развернувшимся сражением. Ей не стоило сразу же вступать в битву. Следовало поберечь энергию, пока не покажется поистине достойный враг. А между тем силы противника рядом с В5 с каждым мгновением все увеличивались и увеличивались. Сначала Уна подумала, что дело в портале. Потом на командирском канале старший аналитик отчитался, что войска были размещены возле башен заранее и спрятаны под покровом невидимости. Наиболее дорогие защитные системы порой открывают подобные возможности. Кроме бойцов кланов Зевс и Зерий, у В5 находились и силы клана Радуриэль, а также 3000 представителей сборной Солянки, воинов тех самых полусоюзников и наемников. Итого чуть больше 7000 воинов. Но враг не уступал численностью, что наводило на определенные мысли. Кезев решил отбить штурм сразу. Сразу вывел все силы. Стало быть, и сам должен показаться довольно рано. Между тем бой у В5 разгорелся нешуточный. Центральный полк под руководством гуру Эриэля Дираара, вассала Зерия, столкнулся с основными силами врага на направлении, которыми командовал Тарт Астарот. Прихвостни узурпатора оттесняли назад бойцов Дираара, но в этот момент с обоих флангов выдвинулись два других полка под командованием Айгиля Радуриэля и Рага Хаскуса, вассала Уны. Похоже, целей с рангом А, АА и уж тем более ААА возле В5 не предвидится. Про себя отметила Уна, используя разработанную Альянсом маркировку степеней опасности. А – владелец истинной старшей энергии. АА – гуру с истинной старшей энергией. Ну а наивысший класс опасности – это, разумеется, Кезев. Отдельно идет рот на ножках, ибо опасен он не боевым потенциалом, а подавлением воли. Сражаться против него предстоит исключительно царю драконов. Идентифицированы ранги клонов узурпатора. Часть из них сильные мастера, остальные слабые грандмастера. И те, и другие пробивают энергетические доспехи с большей легкостью, нежели другие, одаренные с аналогичным уровнем силы, доложил старший аналитик. Повторяю, клоны-узурпаторы частично наделены теми же способностями, что и цели ранга А. Было бы здорово, если бы сам Кезев показался, сказала Уна. Полагаю, если мы его одолеем, клоны исчезнут. Определенно, подтвердил Илья, также на канале для глав Альянса. Его голос звучал предельно собранно. Цель ААА до сих пор не обнаружена, как и другие цели ранга А и выше, ровным тоном проговорил старший аналитик. Спецсилы, напоминаю, не вступайте в бой, пока не будут обнаружены цели АА или сам Кезев. Услышала Уна голос главнокомандующего всей операцией Абалима Михаила. Он обращался к ней и другим обладателям истинной старшей энергии. Уна и не собиралась. Она решила ждать. Да, так она думала первое время. Однако, когда увидела, что большинство двойников узурпатора возле В5 переместились на правый фланг вражеской обороны, сердце богини сжалось. Большая часть этих отвратительных созданий при поддержке других бойцов Кезефа была готова встретить ее ребят. Членов ее клана, ее вассалов, их дружинников, ну и, конечно же, ее стражей и дружинников. Она слишком долго выполняла чужие приказы, слишком долго подчинялась чужой воле. Стоять в сторонке, пока ее ребята сражаются? Ну уж нет. Она была готова оставить соклановцев, биться против равных им, но разве мастера, грандмастера, владеющие зачатками истинной йоки, могут быть равными обычным бойцам? Разве смерть бездушных кукол Кезефа сможет сравниться со смертью разумных? Раздираемая праведным гневом, Уна Зевс бросилась в бой. Она первой врезалась в ряды противника, упав на них с неба точно астероид. В разные стороны от богини понеслись голубоватые молнии, в которых можно было увидеть серебряный песок истинного эфира. «Госпожа!» — услышала Уна в голове мысли голос Хагена, своего стража, которого она выбрала лично, а не который достался ей по наследству от предыдущей владелицы тела. «Почему вы вступили в бой? Вам стоит поберечь силы. Мы справимся сами». «Справитесь, дорогуша, а я вам помогу». Уна чувствовала, что после ее вмешательства ее соклановцы ускорились. Однако ждать их она не собиралась, не для того она прыгнула в толпу врагов. Две молчаливые куклы из Йоки одновременно бросились на госпожу Зевс. С указательного пальца Уны сорвалась молния, пробившая правому клону голову насквозь. Враг не остановился и продолжил свой бег. «Черт!» — выругалась про себя Уна. «Совсем уж экономить не получится». В следующий миг, взмахнув рукой, госпожа Зевс создала серп из молний, который перерубил надвое и клонов из Йоки, и двоих бойцов ЕОА, расположившихся за их спинами. Уна завертелась волчком, выпуская в разные стороны хлысты из молний и истинного эфира. Пусть разрубающий эффект ее старшей энергии не такой, как у истинной Йоки, все же противники рангом ниже ее самой не были проблемой для госпожи Зевс. «Я сражаюсь не за Альянс», — сосредоточенно уничтожая врагов, думала про себя Уна. «А за себя. Я делаю то, что хочу. Хочу защищать своих ребят. И защищаю их». Бойцы клана Зевс уже давно бились рядом со своей госпожой, и врагов вокруг становилось все меньше и меньше. «А вот и главная появилась», — отметила про себя Тина, увидев впереди Лилит Флаврос. Госпожа Ильярис вместе со своим кланом сражалась под В-1. Здесь же собрались все силы инквизиторов, бойцы клана Вязей, наемники крыльев Виверны и полусоюзники. Командиром на этом направлении был главнокомандующий всей операции гроссмейстер Михаил. Тина же командовала силами своего клана, а заодно и центральным полком. На всех пяти направлениях армия Альянса использовала тактику с равными по силе флангами. Таким образом, справа вел еще один полк Маттеон Вязей, а слева — грандмагистр Ордена Великой Инквизиции Эхл Зевс. Но все же основной удар пришелся по полку Тины. «Ранза, принимай командование!» — повернув голову, уверенно произнесла Тина. «Ты собралась сражаться с Флаврос?» — вздохнула вторая жена Ильи. «Как сказал бы наш муж, это правильный путь!» — хмыкнула третья жена. «В отличие от Ильи, ты не можешь быть в этом уверена». «Но я хочу быть в этом уверена», — твердо проговорила Тина и коснулась плеча своей сестры. «Мы не должны чересчур распылять силы, но и игнорировать Флаврос тоже не должны. Я смогу победить». «Иди», — кивнула Ранза. «Но если соберешься помирать, проследи, чтобы твое тело сильно не пострадало». «Я собираюсь выиграть», — хмыкнула Тина и уверенно зашагала вперед. Она поймала взгляд Флаврос и без слов вызвала ее на дуэль. «Эти двойники стали для нас той еще неожиданностью», — думала Тина. «Но Ранза тоже может делать клонов. Теперь она гуру и, наверное, сильнейший менталист во всей оси миров. Повезло мне с сестренкой». Стоило Тине подумать об этом, как недалеко от нее два солдата ЕОА напали на двойника узурпатора. Рядом с этими солдатами стояла Ранзочка, призрачная проекция ее сестры, подчинившая своей воле мозги противников. В следующий миг с небес ударил столб огня, за которым последовало несколько молний, а потом и мощный водяной поток. Драконы тоже не сидели без дела, внося свою лепту в победу над общим врагом. «Не лезьте! Она моя!» — услышала Тина сильный женский голос. Это Флаврос не желала, чтобы кто-то испортил уготованное ей веселье. «Да, сейчас мы с тобой повеселимся», — про себя усмехнулась третья госпожа Ильярис. «Гляжу, тебе тоже не терпится». Тина знала, что ее муж сражался против Лилит Флаврос и едва ей не проиграл. Тогда Илья не был гуру, однако обладал истинной йоки. Тина признавала силу и мастерство той, с кем ей предстоит сражаться. И сгорала от нетерпения. Ведь что может быть лучше доброй драки? Только драка, победа в которой принесет огромную пользу не только тебе, но и твоим близким, твоему роду, твоему клану. Срываясь с места, Тина подумала, что у ее противницы должно быть сейчас в голове те же мысли. От столкновения длинного широкого меча и двух абордажных сабель в разные стороны кольцом разошлась энергетическая волна, сбившая с ног тех, кто находился рядом. Два гуру сошлись в битве. Человек против демона. Воительница против воительницы. «Господин Генрей, в вашем квадрате собралось слишком много двойников. Будьте осторожны», — по личному каналу сообщила Ранза. «Понял», — тут же отозвался Кракомот. Благодаря своим ранзочкам вторая жена Ильи Ильяриза собирала информацию максимально быстро, а благодаря своему гениальному мозгу обрабатывала ее еще быстрее. Она стала сильнее. Сильнее, чем когда бы то ни было. Ее новый род уже обладал немалыми объемами собственного влияния, а после создания клана получил еще и влияние клановое. Поэтому неудивительно, что Ранза стала довольно сильным гуру. Ранза готовилась к финальной битве, не хотела ее пропустить, потому и уделяла повышенное внимание восстановлению после тяжелых родов. Каждодневные купания в целебном источнике и навыки Адды сделали свое дело. Ранза была готова к бою. Правда, до вчерашнего дня оставалось одно «но». Ранза не могла оставить детей без матери. Пусть у нее и были служанки-помощницы, оставлять гнездо без госпожи недопустимо. К счастью, проблема решилась. Ханиэль пришла в себя. Она выглядела вполне здоровой, у нее даже пошло молоко. Хани сама заявила, что позаботится о детях и дворце. а затем с горестью добавила: «Большим я все равно помочь не могу». Объем праны Ханиэль упал до слабенького специалиста, и сколько бы Илья ни настраивал родовое влияние, какие бы объемы этого влияния ни переводил на свою первую жену, ранг Ханиэль выше не поднимался. Такова цена необычной индивидуальной способности. К слову, и способностью этой Ханиэль сейчас не может пользоваться. Сможет ли когда-нибудь? Даже Илье не по силам ответить на этот вопрос. «Зато благодаря тебе я здесь», — мысленно обратилась к своей первой сестре по мужу Ранза. «Не переживай, я буду сражаться за нас двоих». Она создала еще 20 ранзочек и разослала их на разные участки поля боя. Битва выглядела очень красиво. Я смотрел на нее с воздуха. Рядом со мной на других глайдерах стояли Дита и Афри. Мне не терпелось вступить в бой. Хотелось поучаствовать в этом масштабном сражении. Подумать только, то, что я сейчас вижу, лишь пятая часть общей картины. И эта пятая часть будоражит меня, заставляет душу трепетать. Я не тратил прану на умышленное укрепление тела, но некая пассивная защита у меня имелась. Довольно высокая защита, учитывая, что я гуру. И тем не менее, уши закладывало от взрывов, а кожей я то и дело чувствовал энергетические волны, отзвуки сражения одаренных. Мне хотелось вступить в бой. К тому же я видел, что нас теснят. Более того, приходили донесения, что возле В2 и В4 мы проигрываем. Там сражались кланы Ахриман, Уриил и кланы Перун, Одинсон, соответственно. Плюс вместе с ними были полусоюзники и наемники. Примечательно, что у В3 битва складывалась в нашу пользу. А ведь из единых кланов там только Михаилы. Да, под началом моего первого тестя собралось больше всего полусоюзников и наемников, но сути это не меняет. Клан Михаил силен. Наиболее удачным для нас было сражение под В5, но там билась лично Уна Зевс. Наплевав на договоренности, эта барышня из другой вселенной полезла в бой. За что я ей, конечно же, восхищаюсь. Раз вступила в бой, значит, так было нужно. Я тоже хочу. Блин, я ведь демон, а в выдержке победил богиню Уну. Что за невидаль? Сжав кулаки, я отогнал пустые мысли и вновь сосредоточил все внимание на битве своего клана. Под В1 враг собрал выдающихся бойцов. Потому и сложилось несколько занимательных дуэлей. Пожалуй, наиболее интересная из них — это бой дяди Гены против Ливьера Бегемота. Вообще удивительно, что глава клана отправился защищать особняк Люцифера. Ранее Ливьер несколько раз лично участвовал в битвах против Альянса, но так, чтобы сражаться всерьез в важной битве с сильным противником, никогда. В результате дядя Гена впервые бился против своего родного отца. Хотя относится он к Ливьеру так же, как и я к Кезифу. С сыном Ливьера, Бехом, сошелся наш главнокомандующий. Будучи сильным гуру, Абалим не мог сидеть в штабе и раздавать приказы из безопасного места. Потому он, как обычно, имел несколько замов. В своей дуэли, кстати, он выигрывал. Ну а третьим поединком, постоянно приковывающим мои взгляды, была битва Тины против Лилит. Воительницы начали уже довольно давно и успели пропустить по несколько опасных атак друг дружки. Сейчас обе тратили прану, чтобы закрывать глубокие порезы. Я не хотел думать, что мне делать, если Тина проиграет. Мне не хотелось вмешиваться и тем самым ранить честь моей любимой женщины. «Она не проиграет», — мысленно повторял я себе. «Я верю в нее». «Верю, но все равно немного волнуюсь. Еще и чуйка весьма туманно предсказывает исход этой дуэли». «Арне! Дорк!» — обратилась Ранза через канал для командиров полка к главам родов Кемуэль и Драгдомт. «Берите своих воинов и отправляйтесь на правый фланг!» «Есть!» — отозвались эльф и гном. В их голосах я не услышал радости. Ну еще бы. Во-первых, всем хочется сражаться бок о бок со своими соклановцами. Но это мелочи. Главное, у нас и в центре дела шли не очень хорошо. А теперь пришлось этот самый центр еще и ослабить, чтобы подольше продержался фланг. «Может быть, нам стоит поучаствовать? Хотя бы нам, Сафри?» обратилась ко мне Дита. «Нет», — процедил я, — «терпим». «И где же наши новые союзники?» — покачала головой богиня. «Сказали, прибудут тогда, когда посчитают нужным», — сообщил я ей то, что она и так уже знала. «Какие деловые?» — вздохнула Дита. «Возле В1 появились древесные камнееды. Повторяю, древесные камнееды прибыли и вступили в бой на нашей стороне», — ровным тоном доложил старший аналитик на канале глав Альянса. «Все-таки явились наши важные каменюки». Про себя усмехнулась Уна и клинком молнии уничтожила очередного двойника. Все главы Альянса знали, что Илья Ильярис проводил переговоры с древесными камнеедами. Уна помнила, как удивились аристократы, когда он об этом сказал впервые. Все-таки камнеедов много лет никто не видел, хотя и драконы тоже считались раньше практически вымершими. Главы Альянса были не против новых союзников, однако столь своевольный подход им не нравился. Что это значит? Придут, когда посчитают нужным. Хотя те же драконы тоже ведут себя весьма своевольно. Древние расы, как тут говорят. Видимо, такова их особенность. И Альянс, к счастью, с этой особенностью смириться смог. Размышляя об этом, Уна убила еще одного двойника Кезефа. Ее ни драконы, ни камнееды особенно не удивляли. Ведь она росла в ином мире, в иной вселенной. И здесь, в Руаркпоргской оси миров, для нее в новинку было и то, что местным казалось обыденностью, и то, что местных шокировало. Шок! Какая же шокирующая красота у жены Кезефа! Поистине, осевая королева. Перед глазами Уны Зевс всплыл образ пышногрудой красавицы с темно-русыми локонами, Эры Люцифер, третьей жены Кезефа. «Госпожа!» — услышала Уна где-то на задворках сознания голос Хагена. Девушка разрушила наваждение в тот же миг, когда острая боль обожгла ее правый бок. У ног богини истекал кровью ее страж, тело которого пробила насквозь та же атака, что ранила и саму Уну. Все это произошло в мгновение ока. Четко спланированная операция. Враги ждали, пока госпожа Зевс подустанет, уничтожая куклы Кезефа. Мгновение понадобилось Уне, чтобы оценить произошедшие изменения на поле боя. За ее головой прибыли лично члены семьи узурпатора. Черноволосая демоница, розовощекая отшельница и бывшая Венера. Кровная тетка нынешней главы рода. Три жены Кезефа. Три гуру. А вместе с ними и двое их детей. Старшая дочь и второй сын, юноша 16 лет. Оба несовершеннолетние, но обладают высокими рангами. Она сильный мастер, а он наставник. Оба владеют истинной йоки. «Ты отправил сражаться собственных детей только из-за того, что они могут пробивать энергетические доспехи своей йоки? Ты отправил их убивать, мерзкий кукловод!» Пронеслось в голове Уны. «Очень опрометчиво с вашей стороны было приводить малышню на поле боя», — холодно проговорила Уна, концентрируя прану. «Очень опрометчиво с твоей стороны было тратить силы на защиту дружинников», — усмехнулась старшая жена Люцифера, Беэль. «Должно быть иначе, они должны защищать господина, но ты и сама еще слишком юна, вот и не понимаешь по молодости лет прописных истин». «Потрещи мне еще, старая кошелка!» — прошипела Уна, и по ее телу начали расползаться голубые змейки молнии. Хоть они и притащили детей на поле боя, матери защищали их своими телами. Обладатели истинной йоки нужны были здесь для того, чтобы улучшить момент и атаковать, а не чтобы сражаться открыто. Уна сорвалась с места. Появившись прямо над головой Беэль, она ударила ногой молнией. Демоница блокировала удар левой рукой, превратившейся в чешуйчатую лапу. Через миг Беэль обернулась громадной черношкурой ящерицей, используя способность рода, из которого вышла, и сразу же плюнула в лицо Уны зеленой кислотой. К тому времени госпожа Зевс уже вовсю использовала свою родовую способность, превратившись в антропоморфную молнию. И все же, как красиво, Эра Люцифер, как прекрасно, восхитительно! «А-а-а!» — закричала Уна от боли. Две цели с рангом опасности А при поддержке трех гуру продолжают сражаться против госпожи Уны Зевс УВ-5, сообщил старший аналитик на канале для глав Альянса. Он явно закончил свою мысль, однако через секунду заговорил вновь. Цель с рангом опасности АА, Гемах Люцифер, а также голос Узурпатора, только что появились возле В-2. Необходимо срочное подкрепление в лице спецсил. Поправка. Подкрепление не нужно. Царь-дракон при поддержке четырех драконов атакует цель АА и голос Узурпатора. Повылезали, наконец-то. Процедил я себе под нос и добавил громче. «Дита, Афри, скоро наш черед!» «Мы готовы!» — уверенно произнесла моя вечная невеста. Я мельком глянул на поле боя при В-1. Дуэли продолжались. Тина с Лилит хорошенько поистрепали друг друга. Обе явно устали. Ливьер-бегемот вовсю теснит дядю Гену и имеет все шансы на победу. А Балим Михаил уже почти победил Беха. Я прислушался к своей чуйке. Она напряжена и ловит даже крохотные изменения в окружающей обстановке. Она почти спокойна. Норма. Она взвыла. Меньше мгновения мне понадобилось, чтобы задать наиболее актуальный и заранее заготовленный вопрос и получить на него положительный ответ. «Склоните головы, жалкие твари, дерзнувшие пойти против Кезефа Люцифера!» Шум битвы заглушил громоподобный голос моего биологического папочки. Йоки и прана вихрем пронеслись по всему моему телу, разрезая чужую волю. Я ждал этого момента, и моя индивидуальная способность позволила защититься до того, как враг провел свою мерзкую атаку. Я оттолкнулся от глайдера так, что несчастный летательный аппарат пулей устремился к земле. Его дальнейшая судьба меня мало интересовала. Покрыв тело черной броней из истинной йоки и праны, я выхватил оба клинка и атаковал Кезефа. Он парил в воздухе, заметил мою атаку и заблокировал ее обоими предплечьями. Не теряя времени даром, я дыхнул ему прямо в лицо. Из моего рта вылетели иглы из истинной йоки. Враг успел создать шлем и защититься. Краем глаза я отметил, что внизу продолжается сражение. Стало быть, со своей задачей я справился на отлично и развеял волю узурпатора, действующую на окружающих. Он не смог поддерживать свою технику, когда пришлось всерьез защищаться. «О, мой бастардик, живучий как таракан!» — усмехнулся Кезев, открыв лицо. «К несчастью для тебя!» — огрызнулся я и добавил. «Твоя воля стала гораздо слабее после того, как ты лишился осевого дворца!» В этот момент в меня устремился песчаный вихрь, который тут же заблокировала стена из лепестков роз. Мы с Кезефом даже не посмотрели в ту сторону. Оба знали, что Сет и два его сыночка сошлись в бою против Диты и Афри. А значит, нам никто не помешает. «Верно, это так», — развел руки в стороны Люцифер. Он вышел на бой с голым торсом. Похоже, пытается продемонстрировать, что не воспринимает нас за угрозу, раз даже броней не озаботился. Или же показывает, что своей брони из йоки ему хватит с лихвой. На груди Кезефа, кстати, была выбита татуировка с тремя шестерками. «Дань памяти нашим предкам!» — усмехнулся он, отреагировав на мой мимолетный взгляд. «Ты же понимаешь, что часть своего влияния мой род черпает с твоей любимой земли?» «Понимаю. Твое имя там порой произносят. Кто-то с восторгом, кто-то со страхом. В обоих случаях ты получаешь влияние. И странно, что ты собирался уничтожить землю». «Не собирался», — продолжал ухмыляться Люцифер. «Я верил, что мой бастардик спасет ее. А потом намеревался явиться туда и сказать, что если они будут поклоняться мне, то я перестану уничтожать их мир. Влияние было бы больше. Но все пошло наперекосяк». Он изобразил грустный вздох и понуро покачал головой. «Ну да ладно», — неожиданно бодро продолжил Кезев. «Нужно исправлять ошибки. Ты прав, я не могу поддерживать широко свою волю, сражаясь с сильными противниками. Вот только кроме тебя из таких противников здесь лишь девчушка Зевс, твоя грудастая бывшая страж, да царь-дракон. Покончив хоть с одним из вас, мы склоним чашу весов в нашу сторону и сможем покончить со всеми. А покончив со всеми, победим в войне». Его тело покрыла черная броня, на которой будто вены пульсировали потоки слепящего света. Похоже, Кезев приготовился драться всерьез. Ха, приятно, что меня признали достойным противником. «Ты уже однажды убил меня, но это не принесло тебе победы», — проговорил я, направив в крылья больше праны. «Ты проиграешь, Кезев? Во что бы ты ни стало?» «Посмотрим», — усмехнулся он. Мы одновременно сорвались с места и врезались друг в друга. «Эта ее дурацкая способность предсказывать действия противника уже меня достала», — про себя подумала Тина и, в очередной раз соединив индивидуальную и родовую способности, выкрикнула. «Сгори!» Горизонтальный вихрь рубинового пламени устремился в сторону Лилит Флаврос. Демоница встретила технику Тины своей родовой способностью, призвав два десятка призрачных леопардов. Все они сгорели в огне Тины, однако и вихрь тоже исчез. Обе техники вновь заглушили друг друга, а их создательницы в очередной раз сошлись в ближнем бою. Тина давила, что было мочи, на свои абордажные сабли, а Флаврос защищалась огромным мечом. Правая сабля Тины резко рванула вниз, но Лилит это предвидела и начала уворачиваться до того, как ее противница успела открыть рот и закричать «Замри!». Оцепенение Флаврос длилось лишь пару мгновений, которых хватило Тине, чтобы в очередной раз разрубить энергетический доспех и кожу своей противницы. Но все же этих двух мгновений было мало для того, чтобы сделать удар смертельным. Тина тоже начала уворачиваться до того, как Лилит нанесла удар. Тина знала, что как только стала давить на меч противницы одной саблей, а не двумя, она проиграла соревнование в силе. Едва оцепенение с Лилит спало, Флаврос тут же продавила Тину. Однако и ее удар не был смертелен, хоть и оставил на теле госпожи Ильярис очередную рану. Между тем Тина вновь атаковала обеими саблями. Несколько раз воительницы сходились в затяжном бою на ближней дистанции и каждый раз разрывали дистанцию, истекая кровью из новых ран. Закрывали раны праной и продолжали бой. Сейчас они бились дольше, чем в прошлые разы. Обе уже стояли в луже крови. Обе совсем прекратили даже частично закрывать свежие раны. «Замри!» — то и дело кричала Тина. Каждое ее использование своей родовой способности оканчивалось удачным обменом ударами. Но только так Тина могла противостоять Лилит Флаврос. А между тем атаки демоницы становились все яростнее и яростнее. Вокруг Лилит уже клубился черный дым Йоки, способный сбить с толку не самого отважного грандмастера. Но Тина была гуру, бесстрашной гуру. И тем не менее разница в расах постепенно проявлялась все сильнее. В мастерстве и опыте женщины не уступали друг другу, в объемах праны тоже. А вот во владении старшей энергией, пусть Йоки Лилит и не была истинной, разъяренный демон гораздо сильнее и опаснее разъяренного человека. «Замри!» — закричала Тина. Едва воительница открыла рот, она поняла — вот ее шанс. Лилит не начала уклоняться заранее, и сабля Тины пронзила насквозь тело демоницы. А в следующий миг в Тину вгрызлись 20 призрачных леопардов. Там, где они кусали жену Ильи Ильяриза, ее тело немело. Взмах огромного меча. Тина вскрикнула и упала на спину. Ее грудь была рассечена по диагонали от плеча до пояса. Из раны хлестала кровь. «Я не сдамся», — сказала сама себе Тина и медленно перевернулась. С трудом поднялась на колени. Враг не атаковал. «Твое упорство похвально», — услышала она хриплый голос Флаврос. «Было весело. Я не забуду тебя». Флаврос подставилась под удар, чтобы выиграть битву, и сейчас готовилась нанести финальный удар. Тина смотрела на нее мутным взглядом, а в ее голове курсировали весьма однообразные мысли. «Я не сдамся. Я выиграю. Непременно». «Вам, старым кошелкам, меня в жизни не победить!» — самодовольно усмехнулась Уна, глядя на поверженных врагов. Кашлянула Биэль и выплюнула на траву кровь. «Жива еще?» — удивилась Уна. «Закуйте ее вместе с детишками. Велела она стоявшей рядом Джилл и перевела взгляд на здоровяка Хагена, над которым в данный момент корпели сразу два целителя. Госпожа Зевс подошла к своему стражу и склонилась над ним. «Если помрешь, я тебя воскрешу, а потом еще раз убью, каким-нибудь интересным способом, а затем снова воскрешу. Ну, ты понял?» «Да, госпожа». «Вот и славно!» — хлопнула в ладоши Уна, распрямила спину и огляделась. Бой у В5 складывался целиком и полностью в пользу армии Альянса. «Всех остальных это тоже касается!» — погрозила она пальцем дружинникам и стражам. «Не помрите тут, а я полетела на В1!» Вместе с Линдером Ранза только что одолела уже второго гуру за сегодня. «Нам нужно туда!» — сказала она своему высшему стражу и указала на небо, где сражались Дита Венер вместе с Афри против троих сетов. «Подними нас! Мы должны отомстить за клан Махамая!» Старик послушно исполнил волю своей госпожи. Ласковый вихрь плавно поднимал обоих вверх. Ранза в этот момент не переставала сражаться с помощью своих призрачных копий. С помощью них она и следила за сражением. «Давай же!» Богиня сжала кулаки, сконцентрировав большую часть своего внимания на сестре по мужу. Ранза видела весь бой Тины. В совсем уж крайнем случае она была готова вмешаться и помочь, но предпочитала верить в свою сестру. Ранза знала, что Тина не только тренировала бойцов, но и тренировалась сама. Каждый день Тина старалась стать сильнее самой себя. Ранза знала, что Тина еще не показала все, на что она способна. И Ранза понимала, почему Тина берегла свой лучший удар до того момента, как Флаврос устанет и потеряет бдительность. Чтобы поставить все на один удар. Закончить им, потому что если не получится с первого раза, то уж точно ничего не выйдет со второго. Не с таким противником, как Лилит. И все же, неужели Тина сама измоталась настолько, что когда пришло время нанести решающий удар, уже не имела на это сил? «Давай же, одноглазая, чего ползаешь?» — пробормотала себе под нос Ранза. В этот момент Флаврос замахнулась мечом. Шаг вперед, удар и... «Режь!» — рявкнула Тина, мгновенно поднявшись на ноги и атаковав. Лишь мгновение Ранза видела, как вибрировала и горела коралловым светом одна из сабель Тины. В следующий миг воительница рода Ильярис начала падать вперед, но успела вонзить в землю другую саблю, а за ее спиной упало обезглавленное тело демоницы. «Маттеон, срочно доставь госпожу Тину к источнику! Госпожа Иднеарла позаботится о ней!» Мгновенно отдала приказ через Ранзочку вторая жена главы клана. Бой с Кезифом шел на равных. Возможно, именно так и казалось со стороны. Я же чувствовал, что во всем самую капельку ему уступаю, что когда я перехожу в атаку, он тратит на защиту чуть меньше усилий, чем я, когда атакует он. И все же мы до сих пор еще не были ранены. Каждый удар друг друга мы успевали заблокировать. И сколько бы я ни ускорялся, сколько бы ни усиливал свои атаки, Кезиф легко с ними справлялся. Складывалось впечатление, что на бой со мной он выделяет ровно столько собственных сил, сколько нужно, чтобы не уступать. Почему папаша сдерживается, если сам грозится скорее со мной покончить? Не может использовать всю свою силу сразу? А может быть, не хочет? Чуйка подсказывала, что истина где-то рядом. С одной стороны, меня устраивало текущее положение дел. Если верить, что союзники справятся со своими противниками класса А и АА, то моя главная задача — занять Кезифа до тех пор, пока товарищи сражаются. А как только Дита, Уна и царь-дракон освободятся, уже вчетвером одолеем узурпатора. С другой же, демонское начало требовало от меня самостоятельной победы. Грррр! От напряжения рычал я себе под нос, осыпая Кезифа ударами то катаны, то вакидзаси. «Ты слишком напрягаешься, мой бастардик, но такое рвение похвально!» Блокируя мечи, закованными в броню из йоки и света предплечьями, усмехался Кезиф. «Зато ты, как я вижу, не напрягаешься!» — рычал я в ответ. Мы бились в воздухе и оба использовали демонские крылья. Из-за этого я чувствовал себя не в лучшем положении, ибо привык сражаться, отталкиваясь ногами от твердой поверхности. Сейчас перед рывком я создавал под стопами небольшие площадки из йоки, но этого было мало, чтобы развить всю доступную мне скорость. Хотя и полеты я тоже тренировал немало. И все же зайти за спину или хотя бы в бок Кезифу у меня не получалось. Он всегда успевал повернуться и встретить меня лицом к лицу. Использовать же Юру не советовала способность. Во-первых, вокруг Кезифа 5-километровая антипортальная зона, что в целом для меня не помеха, но потребует чуть больше времени и сил на создание микропортала. Во-вторых, пока Кезиф свеженький, он без труда успеет среагировать на подобный выпад и контратаковать. А на выходе из микропортала мне будет защищаться сложнее, нежели просто атакуя противника на скорости. «Хм, гляжу, твои друзья куда более успешны, чем ты!» Отбив очередной удар сразу двух моих мечей, проговорил Кезиф. «Похоже, придется использовать план Б». Он поморщился и вздохнул. «Эх, не хотелось. Ну да ладно. Атон!» Повысив голос, прогремел он. «Уйми свой гнев и возвращайся!» В следующий миг в небе позади Кезифа сверкнула голубая молния, тут же ударившая в спину моему папаше. «О, нет, не в спину!» Несмотря на огромную скорость Ун и Зевс, наш враг успел повернуться в полоборота и отбить атаку одной рукой, а затем отбросить антропоморфную молнию в сторону. Через секунду Кезиф замер. Я успел заметить лиловый песок перед его лицом. Вместе с Уной мы одновременно бросились в атаку. «Замрите!» Чужая воля подчинила себе мое тело. Я знал, что смогу избавиться от нее. Еще немного и... Тупая боль сдавила мою грудь. Когда я смог сбросить оцепенение, обнаружил себя стремительно летящим вниз. Мой доспех из йоки был пробит, а вверху перед Кезифом стояли Гемах, рот на ножках и разъяренный Атон Сет. «Оп! Поймала! Какие прекрасные мужчины с неба падают!» Услышал я голос Ранзы. Я оказался как раз в ее руках. «Спасибо!» — поблагодарил я супругу и расправил крылья. «Будь осторожна, пожалуйста!» «Не сомневайся!» — донеслось сзади. В небе перед Кезифом и его соратниками, помимо Уны, уже находились Дита, царь-дракон и Банка. Я не видел ни сыновей Сета, ни Афри. Чуйка подсказала, что первые двое мертвы, вот отчего их отец сейчас в ярости. Ну а страж-сестра Диты в данный момент находится под присмотром целителей. «Итак, все собрались», — торжественно объявил Кезиф и развел руки в стороны. «Значит, конец близок. Атон», — позвал он Сета, и тот повернулся в сторону узурпатора. «Действуем, как договорились». «Да, ваше осевое величество, всецело вверяю себя вам». Сет поклонился, а в следующий миг рука Кезифа пробила грудь бога и вырвала его сердце. Оно все еще билось, когда Кезиф сжал его сильными пальцами. Не переставая биться, сердце начало растекаться по руке моего биологического папаши и впитываться в нее, пока полностью не исчезло. К тому времени тело Сета уже рухнуло на землю. Между тем сам Кезиф положил другую руку сверху на рот на ножках, и в мгновение ока точно невероятный мощный пылесос впитал его в себя. Глядя на все это действо, я вспомнил предсказание Розы, которое она дала нам за несколько дней до битвы. Победить узурпатора нужно после того, как он продемонстрирует всю свою силу, иначе все будет тщетно. Мы истолковали это так, что если выложимся по полной слишком рано, Кезиф просто восстановится и размажет нас. Собственно, поэтому сейчас мы не мешали. Если он поглощает других, стало быть, готовится продемонстрировать всю свою силу. Стало быть, и нам нужно ответить тем же. Не дергаться, а копить энергию. «Отец, возьми и мое сердце!» Склонив голову, произнес Гемах. «Я воскрешу тебя, сын, не сомневайся!» «Не сомневаюсь, отец!» Кезиф без колебаний вырвал сердце своего наследника и поглотил его. Тело Гемаха осевой узурпатор отправил в сторону особняка на черной платформе из йоки. «Очень любезно с вашей стороны дать мне время на приготовление», — проговорил он. «Хотя вы и сами не стояли истуканами. Он прервался на полуслове. Его лицо исказило безумная гримаса. Кезев схватился за голову. «Как? Как такое возможно?» — кричал он. «Не один ты искал знания в Вечном Дворце, отец!» — отвечал голос Кезефа, однако в нем чувствовались совсем другие нотки. «Я не ограничивал твои передвижения по дворцу. К несчастью для тебя!» «Зачем? Я бы воскресил тебя! Подчинив Руаркпоргскую ось миров, мы отправились бы дальше! У тебя была бы своя вселенная, Гемах!» «Она и так у меня будет, отец, и не одна. Прощай!» Метания Кезефа прекратились. Он выпрямил спину и хищно улыбнулся. «И снова здравствуйте! С вами новый осевой король, Гемах Люцифер. Хотя, пожалуй, фамилия вечному королю ни к чему. Я возьму новое имя. Люциус. Да, это мне подходит». Мы с удивлением смотрели на него. Его тело не изменилось, вроде бы это был все тот же Кезев, однако выражение лица стало другим. «Кезев в самом деле исчез?» — с сомнением в голосе спросила Ранза. Вместе с Линдером она стояла чуть позади меня. «Да», — ответил я. Чуйка ни капли не сомневалась, когда я спрашивал, будет ли правильным путем полагать так. «Какой ироничный конец для того, кто сам получил власть путем интриг и братоубийства. Сын всему научился у своего отца», — сухо проговорил царь-дракон. «Благодарю», — отвесил поклон Гемах, хотя теперь его, наверное, правильнее называть Люциус. Итак, Кезев поглотил силу своего сына. Так он думал. Однако Гемах отдал на съедение отцу еще и свою душу, у которой хватило мощи, чтобы уничтожить душу отца и заполучить контроль над телом самого могущественного существа во Вселенной. В самом деле, иронично. «Полагаю, вместе с телом Кезефа ты унаследовал и его цели?» — спросил царь-дракон. «Грубо говоря, да», — развел руками Люций. «Но я готов заключить мир с вашим альянсом и даже дать власть членам альянса. Воевать ни к чему. Подчинитесь мне, и я смогу вас возвысить». «Мы тут как бы собрались не только ради возвышения», — усмехнулась Уна, «а ради того, чтобы никто не диктовал нам свою волю, и уж тем более не принуждал к чему бы то ни было своей волей». «Ты и твой отец сделали немало зла. Унаследовав его тело, ты унаследовал и его грехи. Драконы никогда не признают тебя достойным и не последуют за тобой. Наш долг остановить тебя», — произнес царь-дракон. «Прости, Люций, принять твое предложение — неправильный путь», — добавил я. «Ожидаемо», — кивнул новоявленный осевой узурпатор. «Тогда умрите», — проговорил он и взмахнул рукой. Простой взмах породил громадный вертикальный серп света, устремившийся в мою сторону. Я не успевал увернуться, потому и встретил его, скрестив мечи. Сколько бы ни размахивал крыльями, сколько бы ни усиливал их праной, удержаться на месте я не мог. Серп света, точно поезд, потащил меня под углом к земле. Сила была несопоставима с той, что чуть раньше демонстрировал Кезев. В тот момент я окончательно понял, почему мой биологический отец сдерживался. Если бы он сразу выкладывался в полную силу, и я бы смог какое-то время противостоять ему, мои союзники могли бы успеть убить Гемаха и Сета. Тогда Кезев не поглотил бы их энергию и был бы вынужден сражаться против нас всех только своими собственными силами. Впрочем, в тот момент все это было уже неважно. Я довольно быстро приближался к земле и услышал голос Ранзы. «Дита, вместе!» Что ж, отличный план. Ментальные атаки Ранзы смогут заметно усилить эффект от способностей Диты. Я почувствовал, что серп света, и без того с каждым мгновением терявший свою мощь, в один момент стал очень слабым. Разрубив его, я хлопнул крыльями и устремился на помощь товарищам, концентрируя прану и йоки в обоих клинках. Люций замер, скорчив дурацкую похотливую рожу. В него ударила антропоморфная голубая молния. Царь-дракон выпустил стену золотого пламени, Банка — белоснежную молнию, а Линдер — ветряной серп. Не теряя времени даром, я тоже атаковал двумя серпами, мгновенно соединившимися в единый черно-коралловый чакрам. «Замрите!» — — проревел узурпатор. Я не смог понять, сколько раз он махнул руками, однако в каждого из нас полетело по громадному серпу света и истинной йоки. Мог ли я заблокировать атаку? Нет. Мог ли я уклониться? Конечно, тоже нет. Но все это не из-за того, что не успевал, а потому что воля узурпатора сковала мое тело. Своим криком он парализовал всех нас, а затем всех и атаковал. Но я и не думал сдаваться. Я гуру. Более того, я владею истинной йоки. Пусть воля узурпатора очень сильна, пусть на миг даже драконы ей подчиняются, она все же отличается от той воли, что была раньше, до того, как мы уничтожили Осевой дворец. Она сильна в моменте, но затем ее эффект стремительно угасает. Поэтому я смог разорвать ее. Правда, мой доспех и грудь уже были разрублены и обожжены. Но если бы я не успел прийти в себя и усилить энергетический доспех, меня бы разрубило надвое. Я больно ударился спиной о землю, но концентрацию не потерял. Серп Люция начал ослабевать, и с огромным усилием я смог от него избавиться. В небе царь, дракон и банка с обеих сторон атаковали нашего врага. Я поднял взгляд на них как раз в тот момент, когда луч света пробил тело Кэрилора насквозь. Но мой друг не упал и выпустил ответную молнию. Вместе с белоснежной молнией в тело Люция врезалась и голубая антропоморфная. Узурпатор не блокировал эти атаки, находясь под действием способностей Диты, усиленных Ранзой. Девушки и драконы пережили световые серпы. Но где Линдар? К этому моменту я уже поднялся в небо, бросил взгляд на землю и увидел разрубленное надвое тело старика. Все ясно. Учитывая, что Уна и Дита, как и я, пострадали от предыдущих серпов, а Ранза нет, стало быть, ее высший страж использовал прану, чтобы отбросить с линии вражеской атаки свою госпожу, а не для того, чтобы защитить свое тело. Стиснув зубы, я вновь выпустил энергетический чакрам. «Замрите!» — проревел узурпатор, сбросив оцепенение от способностей Диты. Все повторялось, как и в прошлый раз. Правда, сейчас мой чакрам был слабее, ибо гораздо больше праны и йоки я выделил на защиту. Я разорвал его волю и впервые смог уклониться от серпа света, продолжая стремительно приближаться к Люцию. Я впервые смог настигнуть его и атаковать. Так же, как ранее Кезев, он защитился, поставив блок предплечьем. Я ударил снова и снова и снова. Под ногами возникла платформа из йоки, давшая мне опору. Я бил без устали, стараясь разрубить его доспех и плоть. Проклятье! Почему не получается? Почему он так силен? Как же меня все это раздражает? Как же я хочу разорвать его на части? Демонская энергия сочилась из моего тела. Моя жажда. Жажда пустить кровь тому, с кем я сражался. С каждым мгновением мои удары становились все сильнее и сильнее. Вдруг противник замер с самым похабным выражением на лице. Удар! И я отрубил ему правую руку чуть ниже локтя. Отлично! Еще один тычок, и катана войдет в шею врагу. Я чувствую приближение белой молнии банки и огненного копья царя дракона. Вместе мы уж точно... Из тела Люция во все стороны разлетелись обжигающие лучи. Я стоял слишком близко к нему, так что во мне появилось 11 новых сквозных дырок. Паршиво. Одно хорошо, атака врага не просто перфорировала, но и тут же прижигала раны. Кровь сдерживать не придется. Вот только внутренние органы сами вряд ли смогут после этого работать. «Замрите!» — прогремел рядом со мной узурпатор. Он создал себе новую руку из йоки и начал концентрировать энергию. Каким-то чудом я все еще стоял на ногах, несмотря на множественные раны. Однако вдруг понял, что еще один удар Люция мне не пережить. Я успею разорвать его волю, сковывающую меня, но что-то предпринять, увы, нет. «Замри!» — услышал я столь знакомый голос. «Огонь!» — донеслась чья-то команда с земли. В следующий миг я окончательно избавился от оцепенения и увидел вокруг Люция двух сияющих ангелов. а также бесчисленное множество магических техник, лазерных лучей и снарядов, врезающихся в тело врага сзади и с боков. Я думал, случайно попадут и в меня, но мое тело подхватили чешуйчатые лапы и унесли прочь. Вывернув шею, белая дракониха Ариара обдала меня белым же исцеляющим огнем, а затем, осторожно взяв за руку губами, закинула себе на спину, где уже находились Ханиэль и Адда. «Скорее, воду из источника, госпожа Ханиэль!» — скомандовала оборотень, начав мое лечение. Моя первая жена решительно кивнула и сунула мне в рот бутыль. «Что ты здесь делаешь?» — я коротко спросил ее, выпив все содержимое. «Дети накормлены и спят, не волнуйся», — ответила она. «А ты-то почему здесь?» «Хочу хоть чем-нибудь помочь». Кивком головы она указала на одного из двух светящихся ангелов, проявление родовой способности Михаилов. Между тем наша дракониха подлетела к Кэррилеру, собравшемуся с силами для очередной атаки. Тело моего друга было изранено. Он даже не мог закрывать все раны. Густая драконья кровь падала с неба огромными темными каплями. Ариара зависла в воздухе и, распахнув пасть, начала безостановочно исцелять банку белым пламенем. У меня появилось время осмотреться. Люция все так же атаковали с земли бесчисленными магическими техниками, в которых больше других выделялись громадные каменные глыбы, посылаемые камнеедами. Ни одна из этих глыб не падала вниз. Либо они разбивались в пыль после того, как врезались в тело узурпатора, либо же уничтожались самим Люцием до того, как успевали достигнуть его. Кроме магии, били по врагу и боевые роботы. Отчего-то я не сомневался, что мои четверо стрелков были как раз среди тех пилотов, которые атаковали узурпатора. В голове мелькнул лишь хвост этой мысли, однако его хватило, чтобы я испытал радость и гордость за своего друга Андрея. Ближний бой никто узурпатору не навязывал. Хотя тот же дядя Гена, любитель именно ближнего боя, в общей атаке поучаствовал. Используя мощный одноразовый артефакт, он создал громадное овальное зеркало, из которого в Люция ударил оранжевый луч. Дядя Гена едва стоял на ногах. Не знаю, чем закончилась его дуэль с биологическим отцом, но потрепали Кракомота знатно. И тем не менее, он вкладывал все оставшиеся силы в зеркало, лишь бы луч не прекращал жечь врага. А еще били по Люцию и драконы. Пожалуй, все представители их расы, кто еще был способен сражаться, слетелись сюда. На спинах некоторых из них сидели бойцы Альянса. Абалим, Уна, Ранза, Дита, Тина. Три моих женщины и госпожа Зевс выглядели плохо. За каждой из них сидела по целителю, безостановочно тратящих прану, чтобы хоть немного подлатать их. «Замри!» — закричала Тина, активируя свою родовую способность. Все это время Люций и так не двигался, тратя кучу энергии на защиту. Однако после крика Тины узурпатор явно получил больше урона, чем раньше. А через секунду он высвободил всю свою силу. Как и ожидалось, враг не просто терпел удары, а готовился бить в ответ. Бесчисленное множество лучей разлетелись в разные стороны. Избежать их все было невозможно, но некоторые я отбить смог, защитив Адду и Хани. Но не себя. Драконихе тоже досталось, и она начала падать. Вслед за лучами узурпатор выпустил множество серпов, один из которых прибил нас к земле. Я чудом не потерял сознание. Убедился, что Адда и Хани живы, поднял голову. На небе не осталось никого, кроме Люция, который, судя по всему, готовил очередную атаку. Вдруг над узурпатором я разглядел стремительно приближающийся огонек, который вскоре смог определить как огненное копье. За копьем летел и его хозяин, царь-дракон. Все произошло очень быстро. Лиэрэр врезался в Люция и с оглушительным грохотом поверг того на землю. А уже через секунду громадный царь-дракон был нанизан на колоссальных размеров световой трезубец. Лиэрэр дергался на нем, будто скорпион на шпажке, и возвышался над полем боя, как символ мощи узурпатора. Трезубец не исчезал, а Люций медленно поднимался на ноги. Его броня была разбита, тело изранено, он дрожал. Но в нем все еще были силы, чтобы прикончить всех вокруг него. Вновь сверкнула молния, на сей раз голубая. Она стремительно врезалась в спину Люция. Тот покачнулся, но на ногах устоял. В следующий миг из его спины вылетел очередной трезубец, пронзивший Уну и вместе с ней улетевший вдаль. «Давай, дорогой, покончим с этим!» — услышал я мысли голос Ранзы. «Мы все поможем тебе!» «Ага, не сомневаюсь в вас!» С огромным трудом я поднялся на ноги. Обнаружил, что где-то потерял Вакидзаси. У меня в руках осталась лишь катана. Та самая, которую когда-то, кажется, будто очень давно, подарил мне дядя Гена. С нее-то все и началось. Хотя нет, началось все с хомяка. Кстати, о нем. Пожалуй, уже можно воспользоваться микропорталами, которые раньше были бесполезны из-за скорости врага. Враг ныне измотан, все должно получиться. «Илья, мы с тобой! Илья, ты справишься? Илья, мы верим в тебя, ты обязательно победишь! Илья, возвращайся к нам, мы любим тебя!» В голове пронеслись мысли голоса всех пятерых моих женщин. Ранза умудрилась объединить нас в единую конференц-связь. А между тем, Люций увидел меня и начал концентрировать энергию для смертельного удара. «Я тоже вас люблю. А теперь поехали. Закончим и вернемся домой к ужину». Люций готов был атаковать, однако замер с ужасом, глядя мимо меня. «Отец?» — выпалил он. «Как такое возможно? Что? А?» — воскликнул он, выпустив часть скопленной энергии мимо. Ранза показала ему то, что он точно не ожидал увидеть. Вряд ли подобное сработало бы против самого Кезефа, а вот Гемаху явно не хватило опыта. В этот момент сильные руки оборотня в истинной форме раскрутили мою измученную тушку и запустили в полет. Меня подхватил вихрь из лепестков роз, добавивший скорости и вращения. В своем нынешнем состоянии я бы не смог вложить достаточно силы в удар, а вот благодаря Адде и Дите это стало возможным. Однако враг быстро пришел в себя, вырвался из иллюзии и зажмурился, ослепленный ангелом, созданным Ханиэль. Я приближался к нему, но все еще не успевал. Люций готовился дать отпор. «Замри!» — прокричала Тина. Удар мечом. Кровь хлынула фонтаном, трезубцы из света рассыпались, будто на самом деле были из стекла. «Запечатайте его! Живо!» — усилив голос праны, скомандовала Ранза. Я вложил всю оставшуюся энергию в последний удар. Мир вокруг померк. «Ну что, теперь ты вернешься?» — четко сформулировал вопрос я. Мы сидели за одинарными партами в классной комнате. Я, мои женщины, Уна Зевс, братья Михаилы и другие главы Альянса. Трое камнеедов, уменьшенных до 1,5 метра, Банка, Лиэрер и Ариарра. Разумеется, тоже уменьшенные. Возле доски стояли двое. Клавдия Игоревна и человек в золотых одеждах и короне с блинами. «Поздравляю, вы все на отлично сдали экзамен по управлению шансами», — проговорил осевой король. «Мы с моим братом», — он глянул на Клавдию Игоревну и поправил себя, — «сестрой, хвалим вас, но при этом заверяем, что экзамен был необязательным. Вы могли бы и не сопротивляться, ибо правильного пути здесь нет, хотя и все пути правильные». Наставительно подняла палец вверх Клавдия Игоревна. Мы все молча слушали. Сперва меня удивила такая покладистость, но тут же пришла в голову догадка. Проверил ее и понял. Не говорить, не встать с места я не могу. «Что касается дальнейших наших действий», — продолжил осевой король, «каждый из вас желал, чтобы я вернулся. И я готов это сделать. Вернуться как король Руаркпоркской оси миров. Но многие из вас не понимают, почему же я уходил. А лишь потому, что у меня нет желания быть тираном. Меня устраивала та форма моей власти, которая была раньше. Она лишь подчеркивала то, что я не всесилен. Ведь не только такие, как мы с братом, сестрой, способны влиять на вселенные. Все ее жители способны на это. Да, Уна, твой друг Утор был прав в своих размышлениях. И вот вам пример. Мозг разумных сам выдумывает что-то новое, и вселенные под это подстраиваются. Как, например, Руаркпоркская ось миров подстроилась под ритуал, способный воплотить в жизнь любое желание. Пусть даже желание изгнать меня и занять мое место. Она же подстроилась и под ваше желание противостоять узурпатору. Ну а мы просто раздавали вам шансы. Все-таки мы любим, когда обе стороны хотя бы номинально равны. Любим, когда царит гармония, сыновней любовью. Он помолчал, окинув нас взглядом, а затем довольно хмыкнул. Ну да ладно, с этим разобрались. Перейдем к вознаграждениям. Вы узнали, что если убить узурпатора, он возродится и станет еще сильнее. Потому и решили его временно запечатать, а затем позвать меня. И это правильное решение. Я изгоню узурпатора и некоторых его прихвостней из Руаркпоркской оси миров. Ну а также исполню и ваше пожелание. Посмотрел он на камнеедов и царя дракона. Те кивнули, благодаря. Ха, кивать, значит, разрешил. Что же до Крохотдума, Адритона и прочих просьб? Продолжил Хаосит. То, думаю, осевой король сможет со всем разобраться. Ну а теперь поздравляю вас с тем, что вы спасли свою ось от тех безумств, что были уготованы ей, если бы Кезев продолжил править. Удачи! Проживите счастливые жизни и не тратьте впустую шансы! Осевой король и Клавдия Игоревна синхронно помахали нам ручками, и мир вокруг плавно погас.